Глава вторая. Разбор полетов и встреча впервые за долгое время. «Что ты сейчас сказал?» Хиро аж опешил от такой новости. «Как это произошло?» «Мы пытаемся это выяснить. В комнате Михаила стояло несколько камер видеонаблюдения, но они были кем-то уничтожены, и у нас нет никакой информации. Бойцы, которые постоянно находились рядом и были его охранниками, живы, но найдены без сознания». Голос Артура звучал крайне устало, что показывало, насколько он вымотался в этом вопросе. «Мы задействовали несколько менталистов из специального отряда, но они тоже не смогли ничего выяснить». «Артур, ты понимаешь всю серьезность ситуации?» Хиро отошел подальше от бойцов, занятых переноской погибших. «Смерть Михаила – это лишь полбеды, хотя и эта новость крайне неприятная. Меня больше волнует тот факт, что кто-то смог проникнуть на станцию и убить одного из наших, и при этом не оставить никаких следов. Делай что угодно, но найди виновника». «Слушаюсь», — отрапортовал генерал, после чего связь прервалась. Новость оказалась шокирующей, а еще больше напрягал тот факт, что это произошло ровно в тот момент, когда Ангелина и ее люди появились на станции. Хиро не собирался вешать ярлык на фаворита, ведь это может быть кем-то хорошо спланированная акция, чтобы подставить два больших отряда и заставить их столкнуться лоб в лоб. По словам Артура, в подчинении Ангелины находится куда больше людей, чем изначально планировалось. А это довольно внушительная армия. Если разгорится внутренний конфликт, да еще и на станции, это может привести к крайне неприятным последствиям, особенно на фоне приближающейся армии монстров. Хотя не стоит исключать и тот вариант, что это именно фаворит решила избавиться от потерявшего статус конкурента. Но второй вариант выглядит слишком глупо для такой, как она. Не стала бы эта девушка, обладающая впечатляющими навыками, так сильно подставлять себя под удар сразу же, как только появилась? Или стала бы? Этот вопрос Хиро задал сам себе, но ответа получить так и не смог. Он не настолько хорошо знаком с Ангелиной, чтобы судить о ее поступках как настоящих, так и возможных. Несколько личных встреч тому не в счет. Артур сообщил о случившемся. К командиру подошла Агния. «Не переживайте, лидер, мы обязательно найдем этого ублюдка, посмевшего провернуть такое на станции, но меня больше волнует другое». Она кивком головы показала на вампиров, которые, на удивление, решили помочь людям с их работой. Они грузили и собранные с убитых монстров предметы в специальные баржи, а также закидывали кристаллы эволюции в заранее подготовленные ящики. Бойцы от них шарахались, ведь те выглядели довольно непрезентабельно. Лишь малая часть подчиненных лордов напоминала людей, а остальные же больше походили на монстров. Если бы старшие офицеры не передали приказ командира не вступать с ними в схватку, это обязательно бы произошло. Сам лорд находился на небольшом отдалении, о чем-то беседуя с сынком. Хиро не собирался вмешиваться в их разговор, пусть ему и было интересно, что эти двое могут обсуждать. По сравнению с прошлым, дедуля начал активно вмешиваться в дела своего внука, направляя его в одному ему известное русло. Командир верил рассказу инка, но вот насчет доверия возникал вопрос. Ведь уже до прибытия на планету тот связался с Гвендолин, но ни словом об этом не обмолвился. Да и высший, с которым должен встретиться командир. Слишком много странностей. «Не думай об этом. На некоторое время мы заключили с ними перемирие», — вздохнул Хиро, уже полностью успокоившийся. «Мне тоже неприятна одна мысль об этом, но мы пока ничего не можем с этим сделать. Позже мы обязательно отыграемся, не переживай». «Да я и не переживаю особо. Мне просто противно находиться с этими ублюдками рядом», – процедила девушка. «Я понимаю, что, будь ваша воля, вы бы обязательно стерли их с лица земли. А раз вы этого не делаете, то на это есть свои причины. Как у лидера, на вас лежит огромное количество обязательств, и не все из них вы нам можете раскрыть». «Хорошо, что ты это понимаешь, Агния», — улыбнулся командир. «Ты сильно изменилась с нашей первой встречи, и я рад, что это произошло. Теперь ты стала неотъемлемой частью станции, на которого можно положиться». «Я просто делаю все, чтобы выжить и сохранить как можно больше жизней». Она оглядела поле боя, засыпанное множеством трупов, как людей, так и монстров. «Пусть для этого мне и приходится лично отправлять их на вертную смерть». «Здесь находятся лишь те, кто был готов к этому», — положил ей руку на плечо инопланетный путешественник. «Они ценой своей жизни защищают то, что им дорого. У каждого из них есть что защищать, и ради этого они пошли на войну. Их удали отвага, а также самоотверженность уже приносят свои плоды. Благодаря им живы мирные жители, которые ни в чем не виноваты и лишь пытаются жить дальше и налаживать свою жизнь. Но они делают, жертвуя своими жизнями». С огромной тяжестью дрись эти слова Агнии. «Разве они сами не хотят прожить подольше?» «Хотят», — вздохнул командир, — «но также понимают, что если этого не сделают, погибнет куда больше людей. Они осознанно пошли на этот шаг, и пусть не все смогут оценить этот поступок по достоинству, те, кто сможет, навсегда оставят в своих сердцах память о героях, которые, не щадя себя, защитили их мирную жизнь. Пусть это лишь пафосные слова, нацеленные на то, чтобы меня успокоить, мне все равно от этого стало немного легче». Робко улыбнулась девушка. «Спасибо вам за это, лидер. Отправляйтесь на станцию. Думаю, что у вас еще много других забот. Оставьте остальное нам. Мы здесь справимся». «Так и сделаю», — улыбнулся Хиро. «Но я постараюсь вернуться поскорее и поприсутствовать на похоронах». На этих словах командир быстро направился к месту перемещения и уже спустя несколько мгновений появился в рубке управления на станции. За несколько секунд до отправления Клеопатра хотел о чем-то поговорить с ним, но тот лишь махнул рукой и произнес всего одно слово. «Потом». Разговор с побратимом можно немного отложить. Есть куда более серьезные вопросы, требующие незамедлительного решения. «Лидер!» — радостно воскликнула Светлана, стоило ему появиться. «Вы были невероятны! Мы наблюдали за вашим сражением, и могу сказать лишь одно. Вы стали значительно сильнее!» «И тебе привет!» — улыбнулся командир. «Поговорим об этом немного позже. Как обстоят дела на станции прямо сейчас?» «Люди сильно взволнованы», — стала серьезная девушка. «Ведь это впервые, когда здесь произошло убийство. Небольшие конфликты и стычки случались и ранее, но еще никогда не доходило до такого. Задействованы все отряды. Они носом роют землю в поисках преступника. Гитарист недавно вернулся и устроил грандиозный концерт, чтобы немного отвлечь людей. Но даже так люди сильно обеспокоены». «Еще бы!» – тяжело выдохнул Хиро. «Эта ситуация выходит за любые рамки. Но ты не переживай. Мы обязательно найдем виновника. Даю тебе свое слово. Свяжись с Луной, попроси ее выделить побольше припасов для сегодняшнего ужина. Мы должны хоть немного отвлечь взволнованных людей». «Хорошо», — улыбнулась Светлана. «Радомир привел несколько крупных отрядов к нам на станцию, из тех, что ранее заключили с нами договор о поставках. Количество людей, находящихся на Терре и Луне, а также в магазине, уже значительно превышает наши ожидания. По моим подсчетам, если все так пойдет и дальше, то буквально в течение недели мы достигнем отметки в 1,5 миллиона жителей». «Мы разве сможем их всех вместить?» – удивился командир. «Ведь недавно разговор о миллионе вызывал у всех панику. Каким образом?» «Нам доставили большую посылку из магазина», — — улыбнулась девушка. «Сюда лично прибыла Мирьям со своими помощниками и вручили ее нам. Это было немного неожиданно, но отказываться от такого презента мы не стали». «Презента?» — нахмурился командир. «Да, она сообщила, что платить за это нет необходимости, а также добавила, что договор о переходе магазина на следующий ранг был официально составлен и заключен, а это посылка – подарок от магазина VIP-клиенту». Светлане нравилось наблюдать за удивленным лицом командира. «В презенте оказались необходимые материалы для расширения станции. Пусть все еще приходится платить и за новые помещения, но эта сумма стала значительно меньше. Мы смогли увеличить общий размер обеих станций примерно в половину, и теперь сможем вместить до 2 миллионов человек. Правда, проблема с припасами никуда не делась. Такими темпами они закончатся в течение 2-3 недель, если ничего не предпринимать. Луна уже занялась вопросом увеличения количества фермерских угодий и расширением подконтрольных территорий, но на это потребуется некоторое время и огромный запас ресурсов». «Час от часу не легче», — Хиро вздохнул. «Вот откуда все это взять?» «Шеф!» В рубку ворвалась Аторва, а вместе с ней и Карина, дочь Дмитрия. «У меня есть предложение!» «И тебе тоже привет!» — вздохнул командир, посмотрев на Настю. «Что на этот раз?» «Предлагаю увеличить количество ферм в нашей шахте. До меня дошли слухи, что бойцы расправляются слишком быстро со всеми появляющимися там монстрами, а количество получаемых из них ресурсов даже сейчас имеет одно из ключевых значений в нашем бюджете», — задорно произнесла девушка, как обычно в своем репертуаре, принимая дурашливый вид. «Таким образом, мы убьем сразу 2 зайцев, займем скучающих бойцов, а также увеличим количество добываемых ресурсов». «Просто скажи уже, что тебе хочется побольше материалов», — ухмыльнулся Хиро. «А все остальное нужно как предлог». «Куда же без этого?» — в ответ ухмыльнулась девушка. «Учитывая количество жителей, а также новых бойцов, снаряжение придется создавать очень и очень много, а для этого потребуются просто колоссальные затраты». «Свяжись с Артуром и предложи ему свою идею. У меня сейчас нет на это времени», — вздохнул командир. «Если что, скажи, что я дал свое добро на это». «Люблю тебя, шеф», — чмокнула в щеку Хиро девушка, после чего взяла за руку Карину, что все это время неподвижно стояла на одном месте, уперев взгляд в пол, и быстро потащила ее к выходу из рубки. В последний момент Аторва повернулась и как бы невзначай произнесла. «Кстати, слышала, Су получила в недавнем сражении ранение. Ей будет приятно, если ты навестишь ее в медицинском секторе». На этих словах девушка быстро скрылась из виду, не дожидаясь реакции от Хиро. «А ведь точно, Ада и Су были серьезно ранены, но у командира вылетело это из головы. После сражения их на поле боя не оказалось, а количество накопившихся проблем другого характера напрочь вычеркнули это происшествие из головы». «Нехорошо. Если что-то еще произойдет на станции, не стесняйся связаться со мной через передатчик», — повернулся к Светлане Хиро, после чего сразу же переместился к Саре. Глава медицинского отдела, как и все остальные сотрудники, были с головой заняты работой. Помимо Су и Ады, раненых оказалось куда больше, чем можно себе представить. Все больничные койки, а также медицинские капсулы заняты, в воздухе стоит одуряющий запах всевозможных лекарств, а отовсюду слышны крики, стоны и плач пострадавших людей. Врачи, а также помощники носятся как угорелые, пытаясь помочь всем и сразу. Некоторые койки были накрыты простыней, под которыми угадывался силуэт. Не всем повезло остаться в живых после ранений. Изначально Хиро собирался найти Сару и поговорить с ней, но, видя, насколько все погружены в работу, не стал ее отвлекать и начал поиск своих фамильяров самостоятельно. Заняло это не менее 10 минут, но в конечном счете искомое нашлось. Обе девушки лежали на одной большой койке, совмещенной из двух, и мирно спали. Ноги Ады, как и рука Су, были замотаны в бинты, а значит, им уже оказали необходимую помощь. Командир посмотрел на бледные лица девушек, на которых лишь самую малость проступал румянец, и покачал головой. Ему бы хотелось, чтобы они жили мирной и спокойной жизнью, без всех этих сражений и прочего, но позволить себе такую роскошь не мог. Они обладают достаточной силой для того, чтобы защищать более слабых. Аккуратно отодвинув упавший на глаза Су пук волос, он нежно поцеловал ее в лоб и посмотрел на ее спящее лицо. Кто бы мог подумать, что он настолько сильно к ней привяжется? Изначально он просто выполнял свою часть договора и даже не думал ни о каких чувствах. Сейчас же у него все в груди сжималось, когда он видел ее раненой. Пусть она и суккуб, и может регенерировать потерянные конечности, но это не отменяет того факта, что он о ней беспокоится. Такие чувства Хиро в свое время испытывал лишь к одной девушке – Снейке, той, что в конечном итоге его предала. Но на этот раз он всем своим естеством ощущал, что Су так не поступит. Пробыв еще несколько минут рядом, ни о чем не думая и просто смотря в лицо спящей девушки, он, наконец, поднялся и уже собирался уходить, как рядом оказалась Сара. «Раненых очень много, но мы постараемся их поставить на ноги в ближайшее время». Главный врач выглядела крайне уставшей. «К сожалению, не всех удалось спасти. Часть из них умерла уже здесь, но мы делаем все возможное». Жизни Су и Ады ничего не угрожает, они обе обладают повышенной регенерацией, поэтому отоспятся и скоро будут в норме. Правда, потерянные конечности отрастут не сразу. В медицинской капсуле это было бы намного быстрее, но они все на данный момент заняты пациентами в критическом состоянии. Пусть это и ваши фамильяры, но я решила, что в первую очередь надо помочь. Сара, все нормально, запомни. «Неважно, кто будет перед тобой, все на станции равны, особенно, когда дело касается жизни и смерти. Не стоит делать никаких привилегий высшим чинам, если этого не требуют обстоятельства. Твое решение спасти тяжелораненых правильно. Девушкам ничего не угрожает прямо сейчас, а немного длительное восстановление только пойдет им на пользу. Пусть отдохнут, восстановятся и наберутся сил». «Все же я рада, что тогда приняла ваше предложение с Артуром», — улыбнулась Сара. «Вы совсем не похожи на остальных власть имеющих, и мне вас больше всего нравится. Все, больше у меня нет времени на разговоры. Еще не все раненые получили необходимую помощь. Пусть пациентов в критическом состоянии больше не осталось, остальным также требуется лечение. Увидимся позже, лидер». Сара развернулась и быстро убежала по делам, оставив командира одного. Он еще раз посмотрел на спящую Су, после чего перенесся на Луну в рубку управления. Здесь главным администратором был назначен парень, что раньше был личным помощником Светланы. Он, завидев командира, подорвался со своего места и быстро подбежал к нему. «Лидер!» – взволнованно произнес он. «Где сейчас находится Ангелина?» Сразу же задал вопрос командир. Именно супервайзер назначила администратором этого парнишку, поэтому в ее решении командир не сомневался. Тем не менее, он даже его имени не знал, да и вообще крайне редко бывает на второй станции. Да и по сути именно Светлана в основном курирует работу обеих станций, а он лишь выполняет небольшие поручения в ее отсутствие. «Сейчас проверю». Парнишка быстро заработал пальцами по клавиатуре, выведя на экран изображение. Ангелина, а вместе с ней Виола и еще несколько человек находились в небольшом, хорошо оборудованном помещении и занимались просмотром какого-то фильма на большом экране плазмы. «Они в комнате отдыха!» «Спасибо!» – кивнул Хиро, после чего сразу же переместился в обозначенное место, предварительно глянув планировку Луны на планшете. Оказавшись в комнате, все сразу же повернули голову в его сторону. «Давно не виделись, Ангелина?» «И я рада тебя видеть, Хиро», — поднялась девушка с еле заметной ухмылкой. «А ты не сильно спешил со мной встретиться».